Италия. В Италии дети, взрослые крутят на вилках спагетти. Даже больные, забыв о диете, с маслом и сыром лупят спагетти. Даже больные, забыв о диете, с маслом и сыром лупят спагетти. Жители Падуи, Рима, Вероны спорят, кто больше всех ест макароны. Цезарь и Данте ели спагетти, ели мантеки и капулетти. Ночью безлунную к милой Джульетте юный Ромео лез по спагетти. Ночью безлунную вяжут веревки, вместо шнурков их вдевают в кроссовки. Сети и плети плетут из спагетти, им посвящают обзоры в газете и прославляют в каждом сонете, в каждом журнале и в интернете. Кто отведать хочет спагетти, быть осторожными, очень прошу. Ведь итальянцы коварные эти, на уши любят вешать лапшу. Лапшу, лапшу, вешать лапшу. Лапшу, лапшу, вешать лапшу.